Валюша, привет. Привет. Как тебе погода? А кто это говорит? А, как кто? Сосед твой, кто же еще? А, есть 18. Ну да, родная. А, родной. Угу. Мы с тобой, наверное, как родные стали за 30 лет, да, Вась? Да, да. Угу. Не жалеешь, что все с нами познакомилась? А? Не жалеешь, что с нами познакомилась? Как сказать, все бывает. Это точно, в жизни все бывает, Валь. Да. Вот откровенник, ты тоже не ожидал, что они деньги своруют? Не думала даже. 30 тысяч маханули. А мы у тебя ничего не воровали? Да, не успели. Мы даже тебе помогали замок ломать, помнишь? Помню. Вот, так что мы хорошие. А ты нас бандюги, бандюги. Вы сами сказали, мы бандюги. Вообще-то это ты говоришь, что мы бандюги. Мы, ну я лично с преступным уже завязал. Да? Да. Ну я помню, как ты хвалился, говоришь, а я бандит, а я бандит. Может, это мой брат был? Может быть. Потому что я уже как лет 5 завязал. Да? Да. Не, ну а откуда появилась красная машина? Пригнали. Ну а что плохого в красной машине? Мы ее купили. Купили, ты сказал, нашли. Угнали. Ну а кому такая помойка нашла? Это мы мотоцикл угнали. А мотоцикл угнали? Машину. А говорит, завязал. Где ж ты завязал? Так я его давно угнал уже. А давно? И брат тоже. И он больше года не стоит. Ну, значит, вот так вот. 5 лет как завязал, а мотоцикл появился. Ну, не знаю, значит, брат его пригнал, не знаю. Я уже захватился в жизни. Угу. А у тебя что нового в жизни? Да ничего, все по-старому. Руслан не приезжает? Да нет, не приезжает. А ты говоришь, он приезжает с бабушкой и с мамой, да? Раньше приезжали. А бабушка... Один никогда не приезжает. А бабушка втроем, кто? Всегда втроем приезжает. А бабушка... Бабушка, мать и он. Не, а бабушка это кто? Со стороны отца? Моя сестра. А, Люська, родная. Что ли? Моя Люська, да, это бабушка. Она же в больнице. Это его бабушка. Ну, недавно легла, у нее сахарный диабет. А, ну да, она же год, ты говоришь, лежит. Сахарный диабет у нее. Да, говоришь, она уж год. Да какой год недавно? Она выйдет, то опять ложится. Шутишь, да. У нее сильнейший сахарный диабет. Ой, кошмар. Это сахар в мозгах отказывается. Ну, по кровеносных сосудах. Но не в мозгах. Ну, в кровеносных сосудах мозга откладывается, ну, да. Сахар. Да. Сегодня, кстати, по телевизору «Бандитский Петербург» идет. Смотришь? Да нет, не смотрю. Ну, знаешь, в какой? По пятому каналу. По пятому? Да. Mm. Знаешь, такой сериал про бандюк? Слышала. Смотри. Когда смотрела «Бандитский Петербург»? Ты смотрела, да? Да. А помнишь вообще хоть сюжет? А? Сюжет ты помнишь про адвоката? Да ничего, все забыл уже. Там Чилищев, вот так вот. Серегин. Забыла. А я люблю этот сериал, я просто смотрю и думаю, как стать настоящей бандюгой. Я помню, с удовольствием смотрела. Это давно было. В молодости твоей, да? Да. Хотел бы стать молодой. Да кто ж не хочет быть молодым? Красивой бы была снова, мужиков кадрила бы. Да. Скучаешь по времени, когда с Путяевым жила? Да нет, я в нем разочаровалась. А что? Бабник был, изменял мне. А ты ему все прощала, да? Да, под окном один раз подследил, он со своей секретаршей ебался. А, прям в кустах? Нет, в кабинете у себя со своей секретаршей. В своем кабинете. Я там штор нету, я все видела. А ты говоришь, он интеллигентным был. Я говорила тебе, что он баб любил, и мне так и говорил, люблю женщин до безумия, так и говорил. А ты бы его бросила и санными тряпками бы отхлестала бы. Чего? А ты бы его санными тряпками за это отхлестала бы. Он тебе отхлестает сам. А что, он сильный был? Да не слабенький. Но он как, широкий такой, мощный, сильный? А? Он такой сильный, широкий, да? Да, обыкновенный. И еще он жмот, ты говоришь, был. А? Еще ты говоришь, он жмот был. Чего был? Жмот. А, жадный был, жадный. Очень жадный. И за 20 лет он подарил тебе только маникюрный наборчик. Больше ничего. Ну и хуй свой, да? Да и хуй свой, да. Как дарил-то хоть его, нормально? А? Нормально-то хоть его-то дарил. Да ладно. Вникать в такие ладно. Вещи. Не, ну Валя, это же жизненно, что такого плохого в этом? А? Это же жизненно. Да. Это не значит, что надо о ней толковать. Как бы все люди от этого и произошли. Ну и что, что произошли, то и надо интим раскрывать. И даже как бы медики говорят, что это хорошо улучшает кровообращение, меньше депрессии. Ну это очень хорошо вообще. Ты согласна с этим? Ну, половая жизнь, она полезна для здоровья. Вот, а ты говоришь, что это плохо. Я не говорила, что это плохо. Да ладно, сколько раз... Я говорила, что это Богом создано, а что Богом создано, то неплохо. Просто ты говоришь, что это ебли, это плохо, ты так презираешь. Бог создал еблю, чтобы появлялись люди на земле. А люди... Чего ж плохого-то, когда люди появляются, младенцы? А люди ебутся ради удовольствия. И ради поколения, чтобы детки были. Да. Чтобы на старость лет кормили маманю. А тебя... Папаней. А тебя кто кормит на старости? Никто меня не кормит, сама себя кормит. Пенсия меня кормит. А Руслан, Наташа, Лариса, нет? Ну, иногда привозят. Колбасы? А? Колбасы? Сосиски, они колбасу привозят. Сардельки. Понятно. А Валя, а что у тебя детей нету? А? А у тебя что детей нету? В нищете их не заводят, а я росла в нищете. На мостовой, да? Нищета это не есть мостовая. Не, ну ты говоришь, на мостовой мало места у нас было. На какой мостовой у нас комната была 14 метров? С Путяевым, когда... Шесть человек в ней, блядь, наебли. Не, ну вы когда с Путяевым жили вместе, вы-то уже могли позволить... А? Вы-то с Путяевым, когда жили вместе, могли бы ребеночка заделаться. У нас площадь даже не было, он с женой развелся, ебаный, его жена выгнала с двухкомнатной квартиры. Но и ты... отметила его нахуй. Так ты же на Рязанке раньше жила. Ну и что? И у тебя там квартира. У меня там квартиры не было, комната была 15 метров. А ты ее продала, эту комнату? Что, я охуела, что ли? Государственные комнаты, как я ее продам? Ай. Жековская. А, и тебе потом дали на Войковской, да? Чего? И тебе дали потом на Войковской хату, да? От работы дали квартиру. И вот у тебя квартира. Когда уже было 57 лет. А, ну да, тогда... Перед уходом на пенсию дали квартиру. Угу. Но ты была рада вот квартире, да? Неужели? Кто ж в квартире не рад? Всю жизнь с соседями жила. Да одна соседка была алкоголичка и размужичка. И ты ее боялась, да? Да бандит та еще была. Так она же умерла, ты говорила. Почему это? Я не говорила, что она умерла. А, она не умерла? Это другая, значит, соседка умерла? А? Ну, ты говорила, у тебя какая-то на той, ну, на Рязанке была какая-то соседка. Она умерла, но все равно может тебя отомстить с того света. Чего? Ты говорил, у тебя была соседка на той квартире, очень злая. Она умерла, но тебе может все равно отомстить с того света. Ничего я не говорила, ты с кем-то перепутал. Ну, может быть. А вот когда ты квартиру получил, ты в нее вошла и вот просто села и сказала, это моя квартира, я никому ее не отдам, да? Да кому тебе должна ее отдавать? Чего несешь-то? Не, ну там, ты же ее переписала на Руслана. А? Ты же квартиру на Руслана переписала. Написать завещание, это не значит, что дать. Они у тебя деньги своровали, а ты им квартиру, Вась. А я до этого написала еще, до родства. А тебе, ну, нравится, когда вообще к тебе родственники приезжают? Раньше нравилось. А сейчас нет, да? А сейчас боюсь. Грабить приезжают. Родственники. А? Да, Руслан, это по-любому Руслан, больше некому. Может быть, и он, может, там, где проигрался, в какие-то игры все играет. Ну да, он в компьютер играет. Во-во, может, проигрался, долги у него. Ну, Руслан вообще мутный чел. А? Руслан мутный какой-то. Да, непростой. Он там, ну, ВКонтакте, он бороду уже отрастил там. Потом Ягуар пьет на аватаре. Какую бороду? Чё ты несёшь? Никакой бороды у него нет. Есть. Нет у него бороды! ВКонтакте на фото у него борода. С кем-нибудь перепутал, нет у него бороды, ёбаный в рот. А она и не растет у него. А еще на футбольном поле пиво пил. Он сроду не бреется даже, у него ничего не растет. Еще ему 15 лет, какая борода, хуйню несешь. 15 лет уже борода у ребенка, такая пушок. И здесь у детей не бывает бороды, у пожилых бывает. А еще он на Щелковской самый известный травокур. Кто? Руслан. Не пизди, сроду. Презирает тех, кто курит, презирает тех, кто пьет, чего несешь, ебаный? Так он не табак курит. У него отец сроду одного грамма не выпил, а он копия отец. Так значит, ты на Войковской известный травокур. Нахуя даже пиво не любит? Ну значит, ты... Только любит кока-колу, глотает бутылками. Кока-колу не путай с пивом. А он колу с пивом мешает. Чего? Он колу с пивом мешает. Он пиво ненавидит, хули ему мешать? Он колу любит, чего несешь-то, блядь? Ну вот он пиво не любит, а ягуар он любит. Какой ягуар? Что за ягуар? Алкоголь. Я тебе говорю, колу любит, ебаный в рот! Я говорю, он из кальяна очень любит траву курить. Хуйню, сам куришь, ебаный, на людей сваливаешь. Сроду не курил, блядь. Валя, а ты курила когда-нибудь траву? Что, я охуела, что ли, ебаный в рот? Валя, а хочешь покурим травы с тобой? Косячок забьем, во двор пойдем. Да, нашел портниху себе, партнершу, блядь. Старуху. Ну просто ты разбираешься в этих всех травах, я не очень. Просто ваша семья очень известна. Ты чего хуйню несешь? Какие травы, ебаные, блядь? Ну как? Сроду ни одной травки не видела, кроме как на лугу растет. Ну как, конопля, марихуана, ты же известный травокур. Ты гремишь на всю Москву. Ты что, охуел, что ли? Сроду не курила. У тебя же дома... Понятия не имею, блядь, сука, рот. Ещё ебёшь ты. Мозги мне ебёшь, блядь. У тебя же дома... Какую травку, ёбаная падла? Которая у тебя дома растёт, у тебя куст конопли из окна видел. Да, на пизде, блядь, растёт. А как ты её посадила? На моей пизде растут кусты. Ха, ну а чё, волосы, что ли, куришь? Да, кусты там, ёбаный в рот. А как, с них можно грюки словить? Иди ты нахуй, блядь, думаю, что остроумная, на самом деле тупица. Чё говоришь? Что ты тупица ебучая. Нет, я умный человек, я начитанный человек. Да ну, что ты говоришь? Валь, понимаешь, быть начитанным, бухать и курить – это разные вещи. Можно быть очень умным и начитанным, и при этом бухать. Да. Вот я книги, например, читаю. Ну и на здоровье читай. Так что, Валь, я не тупица, не надо на это гнать. Я, да, я, конечно, да, не все вещи во вселенной знаю, но так довольно-таки я начитанный и слежу за новостями. Угу. Вот, например, скоро 10-тысячную купюру выпустят, я же знаю об этом. Да что ты? Да. Что, не слышала? Кому она нужна, 2000-ная? 10-тысячная. Сколько? 10 000 рублей будет. Сейчас максимально 5 000, а будет 10 000. С крылом купюра будет. А что в этом плохого? А что хорошего-то? Ну а что плохого в этом? Потеряешь, вытащу, так вытащу сразу, блядь. Такую махину уебут. А 500 евро это еще больше. Ой. Ну, нам только во сне такие присниться могут. Ну, не знаю, моя машина стоит 25 000. Да? Угу. Долларов? Рублей. А, 25 000, нормально. Ну да, ты сама говоришь, помойка на колесах. Да я вижу, какая помойка вон у подъезда стоит. Бордовая помойка. Угу. Ну, она клёвая. На свалку просится. Хочешь, на ней погоняем как-нибудь? Да нет, спасибо, ещё врежешься. Там, она... небось, мотор то ли работает, то ли пердит. Она где-то 100 может разливать, я её до 100 разгонял, потом она трещать себя начинает. Едешь, и всё трясётся. Ну да. Ну, мы с Марией гоняем на ней. Да? Угу. По-моему, ты на мотоцикле все с ней катаешься. Ну, на мотоцикле мы тоже катаемся, но за продуктами-то надо на машине. Мы в пятерку тут сгоняем за хлебом на ней. Да чё ж ты, 3 шага и в машину садишься? Ну да. Ну, 3 шага идти до пятерки-то. Ну да, а чё такого? Просто пропердеть. И ты на машине едешь до пятерочки. Ну да, мы закупаемся нашей семью едой. Тяжело ж так нести. А машину ты... набиваешь. А ты как в пакетах несешь домой, да? Конечно, в пакетиках. Тяжело тебе, наверное, ты же старая. Да, это, иногда... коляски такие, знаешь, бывают. А, у тебя коляска дома, да? Ну, что ж я в доме буду коляску держать. А где ты ее держишь? Да нигде. Довезу, потом обратно везу. А, тележку такую из магазина, я думал, свою. Магазинную тележку довезу, потом ее обратно отвожу. Ну, я понял, Вась. А что ты поставил бы подъезду и как бы постоянно... А ты да как... так поставишь, и тут же куда-то девается. А, то есть ты так делала, да? Да. Через книги читаешь? Весеннюю вещь прочитала, полное собрание сочинений. И все? «Войну и мир» прочитал Толстого, а «Воскресенье» сейчас читаю. Толстого «Воскресенье». Не, не читал. Льва Толстого. Только «Войну и мир» читал. А «Воскресенье» еще интересней. А чем оно интереснее? Там войны нет, а про женщину. И как она была красавица невинная, а ее помещик соблазнил и сделал проститутку из нее. Она в доме терпимости работала. Там мужика нечаянно отравила. Ей подсунули яд вместо с папиросами. И он подох, а ее судили. На каторгу отправили. А «Воскресенье»? Не читала «Воскресенье» Льва Толстого. Не, не читала. А почему назвали «Воскресенье»? Не знаю даже, сама удивляюсь, почему. Что за «Воскресенье»? А, вроде она срок пережила, потом удачно вышла замуж. Воскресла. А, «Воскресенье» в смысле не день недели, да? Только пережить в жизни, и в дом терпимости работала, и судили ее, на каторгу отправили, а на каторге-то знакомилась с хорошим человеком, ушла замуж, и стала счастливой, и он ее полюбил, каторжанин. Видишь, как жизнь повернулась? Да, не читала, ой, такая вещь, читай. Надо будет прочитать. Да, Льва Толстого называется «Воскресенье». Хорошо, прочту. Угу. Но я больше люблю фантастику читать. Эх, терпеть не могу вашу фантазию. Почему? Да ну, выдумывать, лежать да выдумывать. Не, ну там интересные сюжеты бывают. Да ну. Вот, например, «Звездных войн» прочитай. Где я их возьму? Ну как где? В палатке купи. Так и называется «Звездные войны»? Да. Там прикольный такой, клевый сюжет. Там времена правления Торговой Федерации, времена правления Империи, вот так вот. И еще ты, кстати, должна прочитать, потому что ты очень на Палпатина похожа. А? Ты очень на Палпатина похожа. На кого? На Палпатина. Это что такое? Ну, там был Палпатин такой. У него он еще «Звезду смерти» строил. Ни на кого я не похожа, хуйню несешь. Не, ну он так же просто выражается, как ты. Так же матерится грязно. А-а-а, матершинник? Угу, прям как ты. Сейчас матершинников дохуя и больше. Нет, ну у тебя особый мат такой. Ты где-то училась ему, что ли? Вот такого мата я еще нигде не слышала. Да, мат он и есть мат. А можешь сказать такое прям что-нибудь матное? Чего? Можешь сейчас сказать что-нибудь такое матное прям? Ничего я не могу сказать. Просто иногда так ругаешься, это так одушевляет меня. Да что ты? Твой мат я готов слушать часами. Ой, матершинку любишь. Ну да, ну вот только твою, правда. Да что это, у меня такая же, как у всех. Нет, у тебя особенная. Ну, у каждого человека свой голос, ну, у тебя своя интонация. У тебя такой голос мягко визжащий. Да. Валь, ну как, что, мое предложение еще в силе просто. Не хочешь травы-то покурить? Да нет, спасибо. Не хочешь, а что так? Да нет. А медовуха? Наркоманкой не была и не собираюсь быть. А, кстати, знаешь, на Ямайке религия есть, такое растаманство. И у них в религию входит траву курить. Не хочешь? В каждой стране свои чудеса. Не хочешь на Ямайку слетать со мной? Да нет, не хочу. А на Татуин не хочешь смотаться? Там можно неплохие деньги на гонкам поднять. Да ну, что-то я гонками не занимаюсь. Ну, ты деньги поставишь и выиграешь. А, ставят деньги? Угу, не хочешь? А вдруг проиграю, а не выиграю? Ну, там надо на мощную машину ставить деньги. Угу. Ну, не хочешь со мной на Татуин сгонять? Да нет, спасибо. А куда вообще хочешь сгонять? Никуда не хочу отрываться. Хочешь, мы хоть на лесную луну полетим? Кто тебя туда возьмет на луну? На лесную луну. Что это за лесная луна? Там эвоки живут. У нас одна луна, а не две. Не, лесная луна это кое-что другое. Это не планета. Нет. Это место такое на Земле. А. Там эвоки живут. Не хочешь эвоков увидеть? Нет, ни в кого не хочу. Эвоки это мишки. Ах, мишки, мишек люблю. А ты говоришь, не любишь. Да я не знал, что их так называют. Эвоки какие-то. Так бы сказал, медведи. Эвоки – это порода медведей просто. А? Эвоки – это порода медведей. Порода? Чем да. Она от обычной отличается? Ну, то, что они маленькие мишки. Ах, маленькие мишутки? Да. Ой, а? Люблю медведей. Так их люблю. А что ты себе медведей не завела дома? Тоже дом медведей заводит. Он тебе покажет. Циркачи заводят. Циркачи в цирке держат. Ну, не дома знаю. Никто не держит. Все в цирке держат. У меня у знакомого вот дома куры бегают по квартире. Да что ты? Яйца несут. О. Они не любят на досках яйца, им подавай эти, солому. Ну, не знаю, у него нормально носят. Они все кладут яйца, а не в доски. Ну, не знаю, у него несут яйца. Обычно в сараях все кладут. Не, у него дома одна курица на балконе, он держит ее нормально. И яйца несет? Да, и яичницу он делает. Да. Ага. Так что. Куда же она яйца кладет? Не знаю, не спрашивал. Они же сидят несколько суток, а потом приносят яйца. На соломе сидят или на сене. Или на опилках. На опилках могут сидеть. Могут. Да. Да, ну, не знаю, на опилках, наверное. Так что, Валь, себе курицу тоже заведи. Да что это, я дура, что ли, чтоб по дому кур гонять? Собака у тебя была? Была. Вот. Так что, а что если не заведешь какое-нибудь животное? А? А что если животное никакое не заведешь? Я им умру, а животное останется сиротой. Руслан будет же приходить, заботиться. Да что ты. Откуда ты знаешь, что он захотел заботиться? Ну, так квартира же ему перейдет. Ну, квартира одно, а животное это другое. Ну, а что, ну выкинет, что ли? Может, и выкинет. Вот грязное. Вот что за Руслан, а? Вот разве так можно выкидывать на улицу? Никого он еще не выкидывал, успокойся. Да Руслан вообще мутный человек. С нашей Марией тут замутил недавно. Нахуя она вам нужна, ваша проститутка? Он с ней срать рядом не сядет. Ну, просто один раз на лестничной... Ну, ты его отправила в пятерку, он с Марией повстречался. Он сказал, давай 700 рублей, тебе минет сделаю. Он дал, она ему сделала, теперь за ней бегает. Хуйню несешь, он сроду в нашем районе без мамы не появляется. Хуйню несешь, ебаная мразь. Он без матери, брат, шагу не спустит. Мать его от себя на два шага не отпускает. Хуйню несешь, ебаная падла. У нас был просто секс втроем, он Марию пердолил. Иди ты нахуй, он ссать с вами не сядет, не то что ебаться. Ну как, он хочет... Иди нахуй, не пачкай чистого человека, блядина хуева. Он грязный.